— Он умер, — глухо ответил Шава. — Мертв. Сомнений в этом уже не было. Я задал вопрос. Он начал отвечать, а потом у него случился приступ, если так можно сказать. Он упал, остальное ты видел. — Но о чем вы его спросили? Шава пронзил юношу взглядом. Мацук сильно покраснел и склонил голову, охваченный стыдом и смущением. Шава деловито произнес. — Помоги мне вынести тело. У него есть семья. Думаю, есть. Надо их известить. И надо проследить, чтобы вспомоществование от нашего храма не заставило себя ждать. Это была не наша вина, — проговорил он, убеждая в этом как себя, так и Мацука и покойного Эллады, чьи глаза, казалось, все еще наполнял слепой упрек. Но нам следует возместить им все, что мы сможем. — Да, да, святейший отец, — пробормотал Мацук. Он взял себя в руки и помог Ршаве вынести тело Эллады из кабинета. Потом, отдышавшись немного в коридоре, он сказал, — Простите меня за любопытство. Я не имел в виду ничего дурного и уж точно не имел в виду, что ваш вопрос, каким бы он ни был, мог иметь хоть какое-то отношение к этому. Он снова очертил на груди солнечный круг. Повторив его жест, Ршава сказал, — Не терзайся, сын мой, я не в обиде на тебя. То была ложь. Но ложь во благо. Мацук облегченно выдохнул. Шава взглянул на Эллада. Они не закрыли прорицателю глаза, и тот как будто все еще смотрел на них. Прилату очень хотелось верить, что прорицатель умер из-за внезапного приступа или чего-то подобного. Хотелось, но не верилось. Насколько Ршава мог судить? Эллад услышал его вопрос, стал искать на него ответ, нашел и умер от ужаса, поняв, что это за ответ. Ршава так его и не узнал. И сейчас Прилату хотелось только одного, чтобы он вообще не задавал того вопроса. Всякий раз, когда к резиденции Зауца подъезжал курьер, Шава глядел на него с другой стороны центральной площади Скопенцаны и гадал, какие новости хранит память курьера или привязанный к поясу футляр из вощеной кожи. И всякий раз, когда приехавший с юга торговец выкладывал на прилавок одного из городских рынков горшки, бронзовые сосуды, парфюмерию или специи, Шава гадал, какие слухи он перескажет другим торговцам и горожанам. Пытается ли Стилян поднять восстание здесь? Довольно скоро Ршава понял, что вопрос неправильный, а правильный должен звучать так. Почему бы Стиляну не попробовать? Что ему терять? Ничего. А что он может получить? Корону. А попросту говоря, все. Согласно одному из слухов, Малин выиграл сражение где-то на юге. Затем по Скопенцане пронеслась новая весть о том, что теперь уже Стилиан разбил автократора и заставил его бежать в город Видес. Шава не знал, чему верить. Самым легким решением казалось не верить ни тому, ни другому. Он собрал всех священников Скопенцаны и заговорил с ними о необходимости сохранения Малина на троне. «Если Стилиан победит, он заставит вас об этом пожалеть», — заметил один из священников. «Нет», — покачал головой Ршава, — «если мятежник победит законного автократора, я сам об этом пожалею, поэтому заставить меня пожалеть он не сможет». Он оказался не единственным видосянином, получающим удовольствие от игры слов. Священник посмотрел ему в глаза и сказал, — В таком случае святейший отец, он заставит вас пожалеть еще сильнее. — Вы достойный грамматист, — кисло ответил Ршава, — и вполне возможно, что он заставит меня пожалеть еще сильнее, однако благой Бог милостив, и возможно, что он такого же не допустит. Именно поэтому я просил вас собраться сегодня здесь, в храме, чтобы попросить сделать все, что в ваших силах, лишь бы не позволить узурпатору захватить трон. Никто из священников не сказал, что он на стороне Стилиана. Шава удивился бы, услышав такое, особенно в ситуации, когда с юга поступает так мало надежных новостей. Но и Малиина они поддерживали не очень-то энергично. — Вы же дальщики, — с горечью заклеймил их Ршава. — Священники низших рангов будут ждать, кто одержит верх, а уж потом сделают очевидный выбор. Такая позиция вызывала у Ршава лишь презрение. Он предпочел бы человека, у которого хватит смелости признать, что он поддерживает бунтовщика. Такой человек хотя бы доказал, что у него есть принципы, и поэтому он достоин уважения. Его принципы могут оказаться ошибочными, зато они будут реальными, а эти презренные душонки. Когда они вышли из храма, Ршава сделал мысленную пометку. Надо послать людей, которым он доверяет, в другие храмы города. Неплохо бы узнать, о чем говорят священники с кафедр. Думаю, что прилат их не слышит. Они могут демонстрировать ему лояльность глазу на глаз и отказываться от нее, как только Ршава не будет рядом. Когда имеешь дело с людьми, которых больше заботит, кто выиграет, а кто проиграет, а не кто прав или не прав, такого следует ожидать. Через два дня после разговора со священниками к Ршаве пришел Гемерий. Поклонившись, командир гарнизона сказал: «Что ж, вам больше не придется беспокоиться о моей лояльности, святейший отец». «Не придется?» — осторожно переспросил Ршава, не совсем понимая, что имел в виду офицер. «Нет», — мрачно подтвердил Гемерий. «Его Величество вызывает местный гарнизон к себе на юг, чтобы мы вместе с его войсками сражались против Стилиана». «Да», — как можно нейтральнее отозвался Ршава, — «и вы подчинились приказу его Величества?» — «Разумеется», — кивнул Гемерий. «Ингегерд останется в городе. На гражданской войне женщине не место. Скопенцана далеко от сражений, и вряд ли они доберутся до наших краев. Если вдруг случится худшее, святейший отец, я сочту за милость, если вы не дадите ей пострадать из-за моего выбора, и вообще позаботитесь о ней». Шава поклонился офицеру. «Я сделаю все, что в моих силах. Насколько много это будет, я не знаю. Если случится худшее, то оно, скорее всего, станет худшим как для вас, так и для меня. В этом случае я вряд ли смогу сильно повлиять на события. Вы с тем же успехом могли бы попросить об этом и других священников, кроме меня». Гемерий покачал головой. «Нет. Вы честный человек. Священники такие же мужчины, как и все. Некоторым из них, вы уж не обижайтесь, я не доверил бы присмотреть даже за мешком с навозом, а уж тем более за женщиной». Его слова оказались очень близки к мнению Ршава о своих коллегах. «Вы оказали мне честь, не включив меня в их число», — сказал он. «Вы раздражаете людей по различным причинам», — сказал Гемерий. «Вы крепко держитесь за то, во что верите. Не хочу вас обидеть, но вы крепко держитесь своих взглядов, даже тогда, когда другие могут задуматься о том, чтобы их изменить, а такое не может не раздражать тех, кто менее тверд в убеждениях». «Ты упертый болван!» — вот что он имел в виду. Как бы гладко ни была сформулирована эта мысль, она оскорбила бы многих, но не Ршаву. Прилад снова поклонился. «Добро есть добро, и зло есть зло», — сказал он. «Я изо всех сил буду держаться за то, что сильнее, и делать то, что считаю добром в глазах Фоса. Все мужчины и женщины должны поступать так же. А если они делают меньше, то подвергают себе опасности оказаться в вечном льду, когда завершатся их дни на земле.